Эми Эллиот Дан. 16 октября 2010 года. Страница дневника. С праздником меня! Уже целый месяц я в штате Миссури, и все идет к тому, что я стану настоящей жительницей Среднего Запада. Да, я забыла все привычки восточного побережья и заработала медаль за 30-дневный стаж. По местным обычаям она должна быть из картофеля. Я учусь, я уважаю здешние обычаи. Я Маргарет Мид с гребаной Миссисипи. Давайте посмотрим, что у меня нового. В настоящее время мы с Ником погрязли в проблеме, которую назвали «загадкой часов с кукушкой». Семейная реликвия, бережно хранимая моими родителями, в новом доме выглядит смешно. Но, с другой стороны, все наши нью-йоркские вещи не избежали этой участи. Благородный мастодонт Честерфилд со своим детенышем-оттаманкой стоит в гостиной и выглядит обалдевшим, как будто в него выстрелили снотворным и вывезли из естественной среды обитания, а проснулся он в окружении незнакомых новых предметов, горбатых ковровых дорожек, пластика под дерево и девственно гладких стен. Я припоминаю наш старый дом, трещины и царапины, накопившиеся за десятилетия. Небольшая пауза, чтобы привести в порядок чувства. Ну и новый, весьма неплох, просто он другой. Хотя часы со мной не согласны. Кукушке тоже нелегко приспосабливаться к новому жилью. Птица выскакивает, словно пьяная, запаздывая минут на 10, а вчера на 17, а позавчера на все 40. Она испускает предсмертный вопль «ку-кру-ру!» и всякий раз бликер бежит прятаться, шерсть дыбом, хвост трубой. Найдя убежище, он смотрит на часы и возмущенно мяукает. «Ой-ой-ой!» — вздыхает Ник при этом. Похоже, твои родители меня здорово ненавидят. Но держит себя в руках и не предлагает избавиться от ненужного хлама. Мне тоже ужасно хочется выкинуть часы ко всем чертям. Я-то безработная, дома весь день и постоянно жду очередного дикого вопля за спиной. Испытываю облегчение, она еще живая, и злость, она еще живая, когда птица орет. Много суеты вокруг часов устроили гости в новоселье. Ты только погляди, антикварные часы, на котором настояла Морин Дан. Хотя, если быть точным, она не настаивала. Мама Мо никогда не настаивает. Она просто делает идеи реальностью, будучи убеждена, что так и надо. В первое же утро после нашего переезда появилась на пороге с омлетом по-домашнему и упаковкой туалетной бумаги, не лучшая рекомендация омлету, и упомянула о новоселье, так как если бы оно было свершившимся фактом. Ну и когда же вы собираетесь праздновать новоселье? Уже подумали, кого я должна пригласить на ваше новоселье? Хотите традиционное новоселье или что-то вроде вечеринки в баре? Традиционное всегда лучше. Поэтому мы назначили день, и этот день настал. Семья Дан и их друзья с преувеличенной старательностью стряхивают октябрьскую морось с зонтиков и тщательно вытирают ноги у дверей о коврик, который нам утром принесла Морин. На нем надпись «Все, кто приходит к нам, друзья». Он куплен в Костко. За 4 недели, прожитые на берегах Миссисипи, я узнала многое о покупательских привычках местных жителей. Республиканцы идут в Сэмс Клаб, демократы — в Костко. Но те и те покупают очень много, потому что здесь тебе не Манхэттен. Здесь в домах очень много места. Достаточно, чтобы поставить 2 дюжины банок огурцов в маринаде и, опять же, не в Манхэттен, а они съедают все 24 банки огурцов в маринаде. Ни одна вечеринка не обходится без лентяйки Сьюзан, дешевой пластмассовой минажницы с горкой пикулей и банки, из которой надо пальцами вылавливать испанские маслины. Теперь я опишу место действия. Это один из тех ароматных дней, когда люди приносят запах дождя с улицы на рукавах плащей и на волосах. Подруги Морин, тетеньки в летах, тащат всякие вкусности в пластиковых контейнерах, спокойно переносящих посудомоечную машину. Их меня потом попросят вернуть. Попросят. Сейчас-то я знаю, что контейнеры должны быть вымыты и развезены по домам, но тогда не догадывалась о таком обычае. Спокойно отправила всю пластмассу во вторсырье. Пришлось идти покупать новые. Лучшая подруга Морин, Вики, тут же заметила, что ее контейнер навехонький, и потребовала объяснений. После моего чистосердечного признания выпучила глаза от изумления. Так вот чем они занимаются в своем Нью-Йорке. Итак, новоселье. Давние подруги Морин по ассоциации родителей и учителей, по Шубе-Дуби в торговом центре, где она по 40 часов в неделю натягивала обувь на пятки женщинам всех возрастов. Она могла определить размер и полноту, едва взглянув на ногу. Восьмой размер — узкая. Все подруги Мо без ума от Ника и готовы пересказывать замечательные поступки, совершенные им в те годы. Женщины помоложе — кандидаты в подруги Эми. У них обесцвеченные волосы и спортивные стрижки, у всех на ногах босоножки. Это дочери подруг Морин. Они, как одна, без ума от Ника и готовы пересказывать замечательные поступки, совершенные им в те годы. Большинство из них потеряли работу при закрытии Риверуэя, или их мужья стали безработными из-за Риверуэя, поэтому они делятся со мной рецептами дешевой и полезной еды, которая обычно представляет собой здоровенную кастрюлю варева из консервированного супа, масла и чипсов. Мужчины восхитительно тихие и вежливые, беседуют о спорте и доброжелательно мне улыбаются. В общем, все хороши. Настолько хороши, насколько это доступно человеку. Морин в последней стадии рака представляет меня своим друзьям, как если бы знакомила их с домашней зверюшкой. Это Эми, жена Ника. Она родилась и выросла в Нью-Йорке, в городе. И ее друзья, здороваясь, немедленно впадают в нечто вроде синдрома Туретта, повторяют, пожимая руку: «О, Нью-Йорк, город!» Или «Должно быть, это здорово!» Или сладким голоском нараспев «Нью-Йорк, Нью-Йорк!» и раскачиваются, будто изображают джаз-хенд. Одна из подруг Морин по обувному магазину Берб неожиданно выдала, растягивая слова: «Нью-Йорк-Сити! Надо вздернуть!» Когда я в замешательстве захлопала глазами, она пояснила: «Это из старой рекламы сальсы». А увидев, что я все-таки не оценила шутку, она покраснела и накрыла мою ладонь своей: «Честное слово, я не собираюсь тебя вешать». Но, наконец, смешки утихли. И тут-то каждый признался, что никогда не бывал в Нью-Йорке. Или был всего разок и особо об этом не задумывался. Поэтому я отвечаю: «Вам бы понравилось». Или: «Нью-Йорк не каждому подходит». Или просто «мм», когда заканчиваются все слова. «Эми, будь дружелюбнее», — шепчет Ник мне на ухо, когда мы в кухне разливаем напитки. Жители Среднего Запада обожают содовую в двухлитровых бутылках, и мы наполняем ею большие красные пластмассовые стаканы соло. «Стараюсь же», — ною я. Мне это даже обидно слышать. Если спросить любого в нашей гостиной, дружелюбна ли я, ни один не посмеет возразить. Иногда мне кажется, что Ник придумал меня. С тех пор, как мы перебрались сюда, я напрочь забыла о ночных девичниках и благотворительных вечеринках, а вместо этого готовлю тушеные овощи для его папы и участвую в продаже лотерейных билетов. Я отдала последние сбережения, чтобы Ник и Го могли купить бар, о котором мечтали. Я даже вложила чек в открытку в виде пивной кружки, а Ник, бурные аплодисменты, лишь сухо поблагодарил. Даже не знаю, что я должна делать, но я стараюсь. Мы приносим газировку, однако теперь мне еще труднее улыбаться и смеяться, видеть радость и веселье, спрашивать гостей, чего они еще хотят, расхваливать принесенный салат амброзия, крабовый соус или дольки пикулей, завернутые в сливочный сыр еще в салями. Отец Ника пришел с Го. Они молча стоят на пороге. Билл Дан жилистый, все еще красивый, несмотря на маленький пластырь на лбу, готичный мужчина Среднего Запада. И мрачная Го с заколотыми волосами на отца старается не смотреть. «Ник», — заявляет Билл Дан, пожимая сыну руку, а потом шагает вперед и хмуро глядит на меня. Го вцепляется в Ника, оттаскивает его в сторону и шепчет: «Понятия не имею, почему он такой смурной. Может, не с той ноги встал? А может, потому что по жизни мудак? Хрен его разберет». «Ладно, ладно, я за ним пригляжу». Го раздраженно пожимает плечами. «Я не шучу», — говорит мой муж. «Иди выпей пиво и отдохни. Снимаю тебя на час с дежурства по папе». Будь на ее месте я, Ник, наверное, сказал бы, что я чересчур изнежена. Тетки в летах продолжают виться вокруг меня и трещать без умолку. По их словам, Морин всегда утверждала, будто мы с Ником идеальная пара. Спору нет, мы просто созданы друг для друга. Я понимаю, что болтушки исходят из лучших побуждений. С тех пор, как мы поженились, я бесконечно слышу эти разговоры. Брак — трудная работа, требующая уступок. Чем дальше, тем тяжелее, и тем больше компромиссов нужно находить. Оставь надежду всяк сюда входящий. Торжественная помолвка в Нью-Йорке, разогретая вином и разговорами, гости вели себя так, будто принимали нас в какой-то закрытый клуб женатиков. Советы градом сыпались на наши головы. Например, Бинкс Мориарти, 80-летняя мать лучшей подруги моей мамочки, перехватив меня у бара, проревев, как сирена скорой помощи, «Эмми, я должна поговорить с тобой!» Она крутила перстни на шишковатых пальцах, проворот со скрипом, внезапно погладила мою руку. Представьте, как древняя перечница щупает холодными клешнями вашу нежную теплую кожу, а потом поведала, что ее последний муж, умерший в 63 года, не мог удержать в штанах свою игрушку. Бинкс произнесла это с ухмылкой в затянутых катарактой зенках, мол, я на краю могилы, а потому имею право говорить о таких вещах. «Вот не мог и все тут», — сообщила старушенция, не выпуская из смертельно холодных пальцев мою руку. «Но он никого из них не любил так, как меня. Я это знаю, и ты знай». Мораль этой истории такова. Мистер Бинкс, конечно, бабник и изменщик, но брак состоит из сплошных компромиссов. Я при первой возможности улизнула от нее, а потом бродила в толпе гостей, стараясь не смотреть на одинаковые морщинистые лица, не ловить опустошенные, разочарованные взгляды людей, переваливших за середину жизни. Среди них хватало успевших поддать, кое-кто танцевал под музыку времен своей юности, пробуждая воспоминания о провинциальных танцплощадках. У окна я остановилась глотнуть свежего воздуха, и тут чьи-то пальцы сжали мой локоть. Мама Ника, с большими черными глазами и лицом мопса, засовывая в рот кусочек козьего сыра и крекер, Морин ухитрилась проговорить: «Это не такое простое дело — навечно соединить с кем-то свою жизнь. Но я рада, что вам с Ником это удалось. Вы молодцы. Парень встретил девушку, а девушка — парня. Но все же будут и дни, о которых придется вспоминать с горечью. И лучше, конечно, если это будут дни, а не месяцы». Наверное, я выглядела потрясенной, а я в самом деле была потрясена, поскольку она быстро добавила: «Но у вас обязательно будут и славные денечки. Я в этом совершенно уверена. Много-много отличных дней. Ой, прости меня, лапочка, за такие слова. Я всего лишь глупая разведенка. Ох, мама дорогая, я, кажется, выпила слишком много вина». Она наспех попрощалась и убежала. «Ты чего это здесь?» — вдруг проговорил Билл Данн, обращаясь непосредственно ко мне. «Почему? Тебе здесь быть не надо». «Я Эми», — говорю, дотрагиваясь до его руки, чтобы привести в чувство. «Биллу я всегда нравилась. Наверное, он даже не мог придумать повода, чтобы заговорить со мной. Однако я догадывалась, что нравлюсь ему, потому как он на меня смотрел, точно на диковинную птицу. А сейчас он хмурился и выпячивал грудь, напоминая карикатуру на молодого матроса-задиру. В нескольких шагах от нас Го поставила еду на стол и приготовилась подойти к нам на цыпочках, будто хочет прихлопнуть муху. «Откуда ты взялась в нашем доме?» — цедит Билл Данн, кривя губы. «Кое-кто тебе тут не рад». «Ник!» — зовет Го негромко, но требовательно. «Я здесь», — сообщает мой муж, появляясь из толпы. «Эй, папа! Это моя жена, Эми. Ты помнишь Эми? Мы вернулись на родину, чтобы чаще видеться с вами. А это наш новый дом». Ник сверкает в мою сторону глазами. «Ведь это я настояла, чтобы пригласить его отца». «Ник, я всего лишь хочу сказать...» Билл Данн тычет указательным пальцем прямо мне в лицо, и несколько мужчин медленно приближаются, готовые прийти на помощь. «Что ей здесь не место. Сучка думает, будто может делать все, что захочет». «Что ты, Билл?» — вмешивается Мо с присущим ей энтузиазмом, обнимая бывшего мужа. «Здесь ей самое место, это ее дом. Она жена нашего сына. Разве ты забыл?» «Я хочу ее выгнать. Понимаешь, Морин?» Он пожимает плечами и снова надвигается на меня. «Тупая сука! Тупая сука!» Неясно, кого он имеет в виду, меня или свекровь. Но если подумать, смотрит-то он на меня. Еще как злобно смотрит. «Ей здесь не место. Я уйду». Отвечаю я и шагаю в двери прямо под дождь. Устами жертв болезни Альцгеймера, думаю я при этом, глаголит истина. Я бесцельно брожу по округе, ожидая, когда же появится Ник и поведет меня обратно в наш дом. Моросит дождь, я уже промокла, но все еще верю, что Ник придет за мной. Поворачиваюсь к дому и вижу лишь закрытую дверь.